Глава 31. «Людей здесь в часовне нет, потому что тут не их территория», — начала Улын Цицек. «Что? Как не их?» — удивился я. «Не вы ли только что говорили, что пришли на территорию людей, и люди выделили вам место под город? Значит, хозяева все же они, или уже не они? И вы, уважаемая Улын Цицек, что-то мне тут не договариваете?» Подозрения вспыхнули с новой силой. Демоница, видимо, поняв, что прокололась, замялась и попыталась объяснить мне, мол, они договаривались с людьми, что тени появляются в окрестностях не Ислэла, а демоны их и дальше охраняют. Но я ее перебил. Как это так? Хозяева не могут прийти на свои земли? Или они больше не хозяева тут? Улун Цицек бекала и мекала. Никак толком не могла объяснить, как так получилось. А я продолжал наступать. «И что это за последний дракон?» — настойчиво спросил я. «Он из нашего мира или пришел вместе с вами?» Как так получилось, что воины императора Каса смогли его убить? Нет, я помнил легенду, которую читал в книге сенсея Макото, и про столику мамы Ишика тоже помнил, но мне хотелось послушать версию демоницы. Она же вдруг нахмурилась и замолчала. Улын Цицек явно не хотела говорить о драконе. И меня это ее нежелание говорить насторожило еще больше. То есть она еще выбирает, на какие вопросы отвечать мне, а на какие нет? Не слишком ли это? Как-то это все дурно пахнет. Я вдруг осознал, что категорически не хочу называть ей имена своих близких людей. Вот не хочу и все. Если я до этого сомневался, то тут все сомнения разом закончились. По большому счету, мы враги. Я сел на трон, который хотел занять ее отец. Да и сама она, судя по всему, была бы не прочь сидеть тут. Хоть наверняка понимает, что шансов у нее нет. К тому же демоны и люди, во всяком случае жители Баракушития, находится в состоянии истребительной войны. И вот я сейчас назову ей имена дорогих мне людей. Где гарантия, что демоницы не используют эту информацию для того, чтобы потом попытаться управлять мной? В общем, я тормознул с отправкой весточки в Куроикабы до лучших времен. Нафиг мне такие посредники. Пусть лучше я побуду в неведении, чем подвергну риску Изуми и друзей с родными. Давать врагу возможность шантажировать меня — это не про меня. Я на это не пойду. Так что гуляет Улын Цицек лесом. Не знаю, как-то она махом потеряла для меня всю свою привлекательность. И вообще непонятно, чего это я слюни как подросток распустил. Неужели гормоны подросткового тела так влияют? Обыкновенный японский школьник взял верх над майором российской армии? Я усмехнулся. И как допустил? Нет, пора брать ситуацию под контроль, пока глупостей не наделал. В конце концов, я тут не шутки шучу. У меня спецзадание повышенной сложности. И не важно, что отправил себя на него я сам. Все равно нужно сделать все быстро и качественно. А значит, продолжим. «Так что там с драконами?» — повторил я вопрос, так и не дождавшись ответа. «Так последний был убит, еще во время войны с императором Касом, по инерции продолжая пудрить мне мозги, ответила демоница, не понимая, что на меня ее чары больше не действуют. У меня по поводу последнего дракона была своя информация». Но сдавать демонице белого дракона господина Мизу я не собирался. То, как господин Мизу там у озера старался не попадаться на глаза моим спутникам, мне подсказывало, что для него это может быть очень опасным. Ведь если Арк заключил договор с темной стороной, то где гарантия, что того же не сделали и Улун Цицек с папашей? «А какова роль дракона при открытии или закрытии щели?» — спросил я. По-видимому, все-таки, считав мои интонации, что мое настроение изменилось, демоница легко перешла на деловой тон. «Только дракон может запечатать щель», — ответила она. «То есть?» — не понял я. «Получается, что все мои действия бесполезны?» Демоница пожала плечами, мол, это же очевидно. «Тогда я совсем запутался. Щель между мирами нужно закрыть. Для этого нужен воин света. Но толку от него, если нет дракона?» «Получается так», — пожала плечами демоница. «А зачем тогда ты хочешь пойти со мной, если это бесполезно?» — задал я логичный вопрос. Улун Цицек опешила, а я усмехнулся. Надо же было так проколоться. Получается, демоница перехитрила саму себя, и она явно владеет какой-то информацией, которой не хочет делиться. Ну или у нее свои планы, не совпадающие с моими. Боюсь, что совсем не совпадающие. Чего бы теперь она мне не сказала, я понял. Она врет. Получается, мое минутное смущение сыграло с ней злую шутку. Я лишь на миг запнулся, а она, выходит, решила, что может вешать мне на уши любую лапшу. Я порадовался, что не назвал демонице имен. Все-таки чуйка у меня нормально работает. Даже в таких ситуациях, когда гормоны моего подросткового тела начинают творить непотребности. «Можешь идти», — жестко сказал я. «Я сообщу потом о своем решении». Демоница с неохотой отошла к отцу, а я задумался. В один момент я лишился практически всех соратников и почти не приблизился к решению стоящей передо мной задачи. Я по-прежнему не знал наверняка, где находится щель. То, что рассказали мне демоны, еще нужно было доказать. И я по-прежнему не знал, что именно нужно сделать, чтобы заткнуть щель. Взмахом руки я отпустил всех, включая Уулун Цицек с ее отцом. Сам он идти не мог, и по моему приказу демоны подхватили его подмышки и увели. Уулун Цицек ушла с неохотой, но я не стал оставлять ее, ибо нефиг. Не люблю, когда мной пытаются манипулировать. И как только Уулун Цицек сделала это, она сразу же потеряла для меня всякую привлекательность. По-хорошему, их с отцом нужно было взять под стражу, но я ограничился тем, что попросил их находиться в своих покоях и пока не покидать их. У нас же вроде как дипломатические переговоры. Хотя, подозреваю, действо, развернувшееся только что в часовне, не имело к дипломатии никакого отношения. В часовне остались только Найдвар и остальные телохранители. Однако и они ничем не могли помочь мне. Мне нужен был совет, но посоветоваться было не с кем. Я потрепал по голове Моню. «Ну что, друг, какие будут варианты?» Понятно, что вопрос был риторическим. Кому в здравом уме придет в голову, что вот этот лысоголовый детеныш сможет чем-то помочь, пусть даже у него и 6 глаз? Так что, не ожидая ответа, я потрепал Моню по голове и спросил про варианты. И маленький паршивец вдруг курлыкнул. «Курлык!» И ткнул носом в висящую у меня на боку сумку, намекая, что варианты у меня есть. Я не сомневался, что он метит именно в сумку, потому что ему, чтобы ткнуть, понадобилось неудобно вывернуть шею. «Правда, что ли?» — спросил я и развернул сумку вперед. «Курлык», — подтвердил Моня. «Нужно достать что-то, что там есть, или что-то туда положить?» «Курлык», — решительно ответил Моня. «Значит, достать», — повторил я вслух. «Курлык», — согласился Моня. «Там есть что-то, что поможет мне заткнуть эту гребаную щель?» — спросил я с недоверием, глядя на монстреныша. «Курлык», — подтвердил он. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Майор, будучи в учебке и на стрельбах, докладывает командованию по полевому телефону. «Товарищ подполковник, учебные стрельбы вынужден закончить. От мишени не осталось ничего. Абсолютно ничего. А? Что? Повторяю по буквам. Николай, Илья, Харитон, Ульяна, Яков».